портсигара, и он должен быть груб с женщинами, груб и жесток. От холода, усталости и тоски этого бессмысленного разговора ей хотелось плакать, но она не могла себе это позволить. Она должна была оказаться совершенно счастливой, и она пыталась это делать изо всех сил, но сил-то нынче у нее было маловато. «А Лидия Павловна где?» — крикнула она хозяйке. «На танцы пошла», — ответила из-за перегородки дородная и всегда задыхающаяся Захаровна. «Концерты, танцы. Сейчас я вам чайку принесу, вы, наверное, не кушамши». «Я приехал за тобой», — сказал Козырев, слегка покашливая. «С моей семьей покончено. Развод получен. Тебя это устраивает?» «Кому это нужно?» «То есть как кому?» «Нам. Нам обоим. Я не мог не понимать, что ты не способна...» «Господи, какие глупости!» «Что глупости?» «Как ты можешь так говорить? Человек твоего характера...» «Что вы знаете о человеке моего характера?» — с ожесточением крикнула она. «Что вы можете знать? И неужели вы думаете, что штамп в паспорте имеет хоть какое-то значение, если любишь?» «Зачем она заговорила так всерьез?» И, конечно, ничего не получилось с тем, чтобы выглядеть счастливой. Настолько не получилось, что даже слез она не могла удержать. Ведь штамп касался Устименки, а не этого картинного красавца. «Ты меня свела с ума», — сказал Козырев раздельно и внятно. «Я изломал свою судьбу, я навсегда порвал с Москвой, получил новое назначение, черт ведает куда, оставил семью. Что еще тебе нужно?» Хозяйка пыхтя без стука принесла чайник и хлеб. Масло в бумажке лежало на окне, на книгах стояло блюдечко с сахаром, немецкие трофейные ходики тикали на стене, мелькали кошка и мышка. «Мне ничего не нужно», — сказала Варвара. «Мне нужно, чтобы меня оставили в покое. Белая масса должен покинуть мое жалкое бунгало, или я выйду на тропу войны». Слезы все еще дрожали в ее круглых глазах, но она уже справилась с собой, или почти справилась. Справлялась, считая планки на его пиджаке. 6 планок, порядочно. Почему он их никогда не снимает? Разве это так важно сейчас? Ведь она-то помнит, все помнит, и дурацкую, и преступную его фантазию с дорогой, по которой непрестанно били немцы, она тоже никогда не забудет. «Ты поедешь со мной», — твердо сказал он. «Ты не имеешь права пропадать в этой глуши. Что ты тут делаешь? С вашего позволения, сэр, все, что требуется». Он слегка побледнел. Все эти сэры, белые массы и тропа войны выводили его из себя. Она видела. «Что именно?» «Выезжаю на участке, если скважина попала в аварию или вскрыла пласт с рудой, когда такое случается, разумеется. Документирую, с вашего позволения, сэр. Керн скважин тоже на моей ответственности». Варвара слегка всхлипнула. «Господи, хоть бы он провалился! Из-за него она навсегда потеряла Володьку, навечно». Какое ужасное слово! «Свет очей моих!» — вдруг мелькнуло в ее голове. «Свет, сэр», — произнесла она, — «мистер, послушайте, оставьте меня». «Погоди». Белый от выпавших на его долю унижений, растоптанный непонятной ему любовью, попросил он: «И ящики ты таскаешь?» «Разумеется, если нужно». «И вся эта чепуха с составлением карт, составлением колонок скважин с каталогами — это не чепуха. Теперь послушай меня», — велел Козырев.